Глава 7. Основные психологические школы. На страницах со 191 по 309. Параграф 1. Кризис психологии. Чем успешнее шла в психологии эмпирическая работа, резко расширявшая поле изучаемых психологией явлений, тем очевиднее становилась несостоятельность ее версии о сознании как замкнутом мире субъекта, зримом ему одному благодаря натренированной интроспекции под контролем инструкции экспериментатора. Крупные успехи новой биологии радикально меняли воззрение на все жизненные функции организма, в том числе и психические. Восприятие и память, навыки и мышление, установка и чувства трактовались теперь как своего рода инструменты, позволяющие организму эффективно орудовать в жизненных ситуациях. Рушилось представление о сознании как особом замкнутом мире, изолированном острове духа. Вместе с тем новая биология направляла на изучение психики с точки зрения ее развития. Тем самым радикально расширялась зона познания объектов, недоступных для интроспективного анализа, поведения животных, детей, психически больных. Крах исходных представлений о предмете и методах психологии становился все более очевидным. Глубокие преобразования испытывал категориальный аппарат психологии. Напомним об его основных блоках: психический образ, психическое действие, психическое отношение, мотив и личность. На заре научной психологии, как мы помним, исходным элементом психики считались показания органов чувств – ощущения. Теперь же взгляд на сознание как устройство из атомов – ощущений – потерял научный кредит. Страница 192. Было доказано, что психические образы – это целостности, которые лишь искусственным путем можно расщепить на элементы. Эти целостности были обозначены немецким термином «гештальт» – форма, структура, и под этим названием вошли в научный глоссарий психологии. Направление же, придавшее гештальту значение главной единицы сознания, утвердилось под именем гештальт психологии. Что касается психического действия, то и его категориальный статус изменился. В прежний период оно относилось к разряду внутренних духовных актов субъекта. Однако успехи в применении объективного метода к изучению отношений между организмом и средой доказали, что область психики включает также внешние телесные действия. Появилась мощная научная школа, возведшая его в предмет психологии. Соответственно, направление, избравшее этот путь, исходя из английского слова «behavior» – «поведение», выступило под стягом «behaviorизма». Еще одна сфера, открывшаяся психологии, придала сознанию взамен первичного вторичное значение. Определяющей для психической жизни была признана сфера бессознательных влечений, мотивов, которые движут поведением и определяют своеобразие сложной динамики и структуры личности. Появилась приобретшая всесветную славу школа, лидером которой был признан Зигмунд Фрейд, а направление в целом, со множеством ответвлений, названо психоанализом. Французские исследователи сосредоточились на анализе психических отношений между людьми. В работах ряда немецких психологов центральной выступила тема включенности личности в систему ценностей культуры. Особую новаторскую роль в истории мировой психологической мысли сыграло учение о поведении в его особом, возникшем на почве русской культуры варианте. Так появились различные школы, каждая из которых в центр всей системы категории поставила одну из них, будь то образ или действие, мотив или личность. Это и придало каждой школе своеобразный профиль. Страница 193. Ориентация на одну из категорий как доминанту истории системы и придание другим категориям функции подчиненных – все это стало одной из причин распада психологии на различные, порой противостоящие друг другу школы. Это и создало картину кризиса психологии. Но если бы за противостоянием школ и враждой теории не было корневой системы инвариантных категорий, получивших различную интерпретацию, приверженцы различных школ не могли бы понять друг друга, дискуссии между ними оказались бы бессмысленны, и никакой прогресс психологии не был бы возможен. Каждая школа оказалась бы замкнутой системой, и психологии как единой науки вообще не существовало бы. Между тем, вопреки неоднократным предупреждениям об ее распаде, психология продолжала наращивать свой эвристический потенциал, и дальнейшее развитие шло в направлении взаимодействия школ.